Алло. Да. Здравствуйте, могу поговорить с Андреем Валентиновичем? Я звоню из компании «Первый коллектор» Центра Фрагонова Виктора Викторовна. Разговор в нашей детской записи. Восьмизакрый долг 39 287 рублей по Сбербанку. С чем связано? Почему не оплачиваете? А вас это так сильно интересует? Это интересует вашего кредитора на данный момент, первая коллекторская бюро. Вы-то зачем интересуетесь? Я представитель компании, поэтому задаем этот вопрос. Каким образом вы его представляете, первое коллекторское бюро? Вам непонятно, да, почему я звоню с этой компании, да? Вы не понимаете, что я работаю в терминизации? Я не понимаю, я слышу просто голос в трубке, который задает сильно много вопросов. И что вам не хватает для того, чтобы понять информацию? Ну, так вы мне как-то в бумажном варианте докажите, что вы работаете. Вы можете скинуть мне. Делайте запрос на сайте, получаете документы. Можете подъехать в филиал. Можете отправить мне скрин паспорта, я пробью вас. Кто вы такая вообще? Не обязана это делать. Ну, а я вам не обязан отвечать на ваши интересующие вопросы. Закрывайте, значит, вопрос. Отдел взыскания, Владислав Юрьевич Новиков, здравствуйте. А, добрый день. А что это там за смс там пришла, блядь, ФСБ? На какой номер вам пришло смс-сообщение? С которого перезваниваете? Конечно. 1666, верно? Да. Как вас зовут? А там не указано, как меня зовут. Андрей Валентинович, верно? Именно. Будьте добры, дата рождения. А для чего? Мне нужно проверить вашу личность. Позвони, действительно. Слушай, подожди. А если ты из ФСБ? Как у тебя, блядь, там... Первое коллекторское бюро по-английски. Вот. То есть не переживайте. Да я не переживаю, что-то у меня с ФСБ все ровно. Все хорошо вас, Андрей Николаевич? Да, конечно. Ну, хорошо, тогда давайте начнем наш с вами диалог. Давайте я завершу свой диалог. Что там давайте, ко мне... Подожди. Давайте так, я с вами на «ты» не переходил, разговариваем о вас жизненно, корректно, Андрей Валентинович. И друг друга не перебиваем, хорошо? Слышишь? Нет, нехорошо. Подожди. Почему? Да я договорю. Что там, ко мне приезжал сегодня кто-то или что? Патрик, называйте что? Блядь, зачем? Мне смс-ка пришла на мой номер телефона. Ну, верно. Что ко мне приехали, а меня дома, блядь, не оказалось. Ну. Андрей Валентинович, дату рождения сначала. А для чего? Нет, если вы не собираетесь дату рождения, давайте я тоже... Подожди, непонятная организация, которая не имеет никакого юридического статуса, требует мои паспортные данные. Всего доброго, до свидания. Ну, давай, пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Валентинович. Да. Звонок с первого коллекторского бюро, Краснова Анна Юрьевна, разговор записывается. Звоню вам по поводу вашего долга. Угу. На сумму 39 386 рублей. Сколько? 39 286 рублей. Угу. И? Почему не оплачиваете? А почему я должен что-то оплачивать? Ну, потому что вы брали кредит в Сбербанке России. Когда? Сейчас, секундочку, скажу, когда. В 2005 году. И? Сколько лет прошло? Ну, вы с 2013 года не платите его. А я, подождите, я как оплатил кредит, так я больше и не плачу. Ну, дело в том, что ваш долг передан нам за работу, то есть долг есть. Этот кредит закрыт еще в 2005-2006 году. А документы подтверждающие есть у вас? Есть. А почему вы их не предоставили нам? А почему я должен вам что-то предоставлять? Это входит в мои для обязанности. Для того, чтобы ваш долг был закрыт. Подождите, вот вы звоните мне уже на протяжении года. Там сначала вы там продали там какому-то стороннему коллекторскому агентству, потом уже сами начали звонить. Ебете мне мозги за эти деньги, которых я вам не должен, я их у вас не брал. Брал у Сбербанка, со Сбербанком я давным-давно все утер. А какие вы деньги-то с меня спрашиваете вообще? Долг-то имеется в сумме? Да нету долга никакого. 39 286 рублей. Сделайте запрос, вам там скажут, что Андрей Валентинович ничего не должен. Да, в общем, что? Что? В чем дело? Необходимы документы, подтверждающие, что ваш долг, ваш кредит оплачен. Мне к вам в гости приехать? Документ подтверждающий привезти или что? Мы ждем оплаты от вас в течение 3 дней. Какой оплаты? Какой оплаты? Ты что, тупая, что ли, или что? Какая оплата-то, блядь, может быть? По 10 раз один и тот же, блядь, кредит платить или что? Можешь в суд подать, нахуй. Я посмотрю, как на тебя в суде там, блядь, посмотрят на тебя и на твою организацию. 12 лет прошло. Кредит брали, платить нужно. Что? Кредит брали, платить нужно. Вы же воспользовались денежными средствами. А вы в рот брали? Замуж надо выходить. Вы меня оскорбляете, но с вами нормально. Я вас не оскорбляю. Девушка, если вы не понимаете и людей не слышите. Сказано же, нету никакого долга. Кредит давным-давно закрыт. В какой работе? Были бы какие-то долги, висело бы все у судебных приставов. Меня бы за границу не выпускали. Соответственно, раз выпускают, значит, соответственно, не банк, если он считает, что я ему что-то должен, банк не предпринимает никаких действий. А соответственно, он передает только вам, телефонным пиздоболом. Вы мне звоните и бьете мозги. Понятно. То есть долг оплачивать вы не собираетесь? Да какой долг-то, блядь, еще раз? Какой долг? На сумму 39 286 рублей. Блядь, ну нету этого долга. Нету. Необходимо подтверждающие документы. Мне что, в гости его к тебе привезти или что? Лично? В течение 3 дней, пожалуйста, оплату проведите. Это уже по третьему разу прошло. Какую оплату? 3-й раз уже повторяю. Ты точно тупая, наверное, блядь. Какую оплату? Долго. Какого долга, блядь? Перед Сбербанком России. Блядь, ой, пиздец. Ты реально тугая, похоже, да? Я вас не оскорбляю, я с вами разговариваю нормально. Я тоже не оскорбляю. Вы добры, разговариваете так. Вы работаете вообще? Я тебе вопрос задаю, а не оскорбляю. Вы работаете? Трудоустроенным? А что? Вам потому это что информация о вашем долге может дойти до вашего работодателя. Зачем вам это знать? Подождите, а почему я должен, блядь, вообще, нахуй, звонилкам телефонным, нахуй, давать какую-то информацию о себе? Может, ты мошенник, может, ты сейчас хочешь меня там развести? Я представилась. Блядь? И чё? Так ты мне паспорт, блядь, покажи, что ты такая-то, блядь, и работаешь там-то, блядь. Трудовую покажи мне, блядь. Представилась ты, блядь, звонишь мне, нахуй, там хуйню какую-то, блядь, в ухо вкручиваешь, блядь, представилась она. Я тебе тоже представился. Разговаривайте с цензурной речью, пожалуйста. Чего? С цензурной речью разговаривайте, пожалуйста. Алло, гарнитура. Еще раз говорим о том, что... А что, будет в течение 3 дней? Тебе 4-й раз повторить. Какой долг-то? Я вам объяснила, какой долг. Ну какой долг? Я никому Сбербанк ничего не России. Должен, блядь. Вот мне должны... Подтверждающие документы. 4-й раз говорю. Мне его лично к тебе домой привезти? Подтверждающий документ. Адрес организации. Алло. Минуту подождите. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек на запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.